По знаку Бориса Алексеевича Емельян отступил, поглядел, удобно ли, закинулся, размахнулся кнутом и, падая наперед, ударил со свистом. Судорога прошла по желто-нежному телу Федьки, вскрикнул. Емельян ударил во второй раз. Борис Алексеевич быстро сказал «три», ударил в третий. Шекловитый вопленно закричал, брызгая слюной. Пьяный был, говорил, с пьяну без памяти. И далее, когда замолк крик, продолжал дьяк читать, говорил он Филипп уже про государя Петра Алексеевича неистовые слова: «Пьет де и на кукуй ездит, и никакими де мерами в мир привести его нельзя, потому что пьет до пьяна. И хорошо б ручные гранаты украдкой в сени его государевы положить, чтобы из тех гранат убить его государя». Шекловитый молчал. «Пять!» — жестко приказал Борис Алексеевич. Емельян размахнулся и со страхом опустил трехоршинный кнут. Петр подскочил к Шекловитому глазами вровень. Так был высок. Глядел в обезумевшие Федькины глаза. Спина, руки, затылок ходуном ходили у него. «Правду говори, пес, пес!» Ухватил его за ребра. «Жалеете, маленького меня не зарезали? Так, Федька, так? Кто хотел резать? Ты? Нет? Кто? С гранатами посылали кого? Назови! Почему ж не убили, не зарезали?» В круглое пятнисто-красное лицо царя, в маленький перекошенный рот, Федька забормотал оправдание, жилы надулись у него от натуги. «Одни слова истинно помню. Для чего, мол, царицу с братьями раньше не уходили? А того, чтобы ножом, гранатами не было, не помню. А про царицу говорил воровский Василий». Едва он помянул про Василия Васильевича, со скамьи сорвался Борис Алексеевич, бешено закричал палачу: «Бей!» Емельян, берегясь не задеть бы царя, полоснул с оттяжкой четырехгранным концом кнута, Федьку между лопаток разорвал до мяса. Шекловитый завыл, выставляя кадык. На десятом ударе голова его вяло мотнулась, упала на грудь. «Сними», — сказал Борис Алексеевич и вытер губы шелковым платочком. «Отнеси наверх бережно, оботри водкой, смотри, как за малым детем, чтобы завтра он говорил». Когда бояре вышли из подполья на Воловий двор, Тихон Никитьевич Стрешнев спросил Льва Кирилловича на ухо: «Видел, Лев Кириллович, как князь-то Борис-то?» «Нет». «А что?» «Со скамьи-то сорвался. Федьке рот-то заткнуть зачем?» «У Федька-то лишнее сказал. Кровь-то одна у них, у Бориса-то, у Василия-то. Кровь-то им дороже знать государево дело». Лев Кириллович остановился как раз на навозной куче, удивился выше меры, взмахнул руками, ударил себя поляшком. «Ах, а мы Борису верим! Верь, да оглядывайся! Ах, ах, ах!»